Глава первая. «Холман у телефона», — сказал я, подняв трубку. «Вы хорошо меня слышите?» — спросил мужской голос. «Конечно», — подтвердил я. «Хотите узнать, который теперь час в Сиднее, в Австралии?» «Нет, не кладите трубку». Раздалась серия прерывистых гудков, потом записанный на пленку голос сообщил мне точное сиднейское время. «Хотите узнать, какая сейчас погода в Париже, во Франции?» — поинтересовался звонивший. «А может быть, желаете быть в курсе того, какая пластинка сейчас самая популярная в Лондоне, в Англии?» «Нет», — сказал я. «Нет и нет. Я не попадусь на удочку телефонных анонимов». «Вы догадались, да?» По тону чувствовалось, что говоривший доволен собой. «Я могу предложить вам небольшую сделку, Холман. Не хотите ли стать обладателем небольшой черной коробочки и уже никогда в жизни не оплачивать телефонные разговоры?» «Телефонный аноним. Скажите до свидания». «Подождите. Вы знаете, чем в данную минуту мы с вами занимаемся? Мы прицепились к бесплатному радиовитку над штатом Мэн. Только мы вдвоем, бэби. И теперь мы можем болтать сколько угодно. Это не будет стоить нам даже гривенника. Правда здорово?» «Еще бы», — отозвался я. «Это называется мошенничеством». «Лично я с глубоким уважением отношусь к телефонной компании Bell», — возмутился незнакомец. «Но разве я виноват, что кто-то с дуру проговорился об этих радиочастотах?» «Эта байка мне давно известна», — сказал я. «О слепом пацане с абсолютным слухом и прекрасным голосом, который неожиданно обнаружил, что может высвистывать нужные ноты в телефон и таким образом бесплатно звонить в любую точку света. Потом появился кто-то другой с набором электронных штучек, с помощью которых можно добиться подобного эффекта. Теперь это именуется небольшой черной коробочкой. Поэтому поищите кого-нибудь, кто не слышал об этом, и расскажите ему эту байку». Я повесил трубку, но не успел отойти и на 3 шага от аппарата, как снова услышал телефонный звонок. «Вы серьезно?» — спросил тот же незнакомец. «Вы не хотите иметь небольшую черную коробочку, которая станет вашей собственностью и позволит связываться каждый вечер с кем вы только пожелаете, и причем даром?» «Не хочу!» — сердито огрызнулся я. «Не желаю!» «Но ведь я взамен практически ничего не прошу. Речь идет всего лишь о небольшой любезности». «Какой именно?» — спросил я, и в тот же миг уже почувствовал, что допустил серьезную ошибку. «Вы — человек, который устраивает все дела для шишек и эстрадных звезд Голливуда», — продолжал он. «У меня возникла проблема, и вы единственный, кто может решить ее. Но у меня нет такого навара, я ограничен в своих средствах, а ведь вы за это захотите немало». В его голос вкрались просительные нотки. «Однако, если вы устроите это для меня, я тоже что-то сделаю для вас, верно? Даже если вы не хотите приобрести в полную собственность небольшую черную коробочку, уверен, что у вас найдется приятель, который отстегнет минимум 1500 баксов за такую коробочку и будет считать, что сделал выгодную покупку. Поэтому я предлагаю вам хороший навар, Холман». «Да не нужна мне небольшая черная коробочка», — взвыл я. «Зарубите это себе на носу, не хочу даже и слышать о вашей проблеме. Наберите свой собственный номер телефона и разговаривайте сами с собой хоть до посинения». Я опять повесил трубку, но едва проделал 3 шага к бару, как неизбежное все-таки случилось. «Глория», торопливо произнес уже знакомый мне голос. «Ее зовут Глория Клюн. Потрясающая девушка». «Посоветуйте ей придерживаться диеты», — прорычал я. «Вы представляете, о чем я говорю? На нее приятно смотреть, и к тому же она хорошая малышка. Но у нее настоящая серьезная проблема. Она ужасно честолюбивая и в то же время действительно наивная. Глория, возможно, единственная девушка во всей Южной Калифорнии, которая все еще может поверить парню, если тот скажет: могу устроить вас сниматься в кинематограф, малышка. Просто наивная доверчивость, вы поняли?» «В этом и заключается ее небольшая проблема», — иронически произнес я. «В наивной доверчивости?» «Думаю, именно в этом», — ответил он, подбирая слова. «А моя собственная проблема заключается в другом. Уже с месяц, как она куда-то пропала. Целый месяц, Холман. Меня все настойчивее охватывает это противное чувство, что с ней происходит что-то неладное». «Вы хотите сказать, что она пропала, и хотите, чтобы я ее отыскал?» «Возможно», — неуверенно подтвердил он. «Что, черт возьми, это означает?» — сердито бросил я. «Может быть, она пропала, а может и нет. Хочу, чтобы вы это выяснили. Тут замешан один малый, Вилли Шульц. Он сказал, что поможет ей сделать первые шаги в кино. Поэтому, вполне вероятно, он уже что-то сделал, и теперь она где-нибудь на киносъемках в Испании или какой другой стране». Мне удалось преодолеть настойчивое желание посоветовать ему воспользоваться своей небольшой черной коробочкой и начать обзванивать весь свет, чтобы разыскать девушку. «Это Глория Клюн», — поинтересовался я. «Кем она вам приходится? Она ваша девушка?» «Этого не скажешь». Он опять, чувствовалось, стал осторожно подбирать слова. «Скажем так, я близко принимаю к сердцу ее интересы». «Давайте лучше назовем вещи своими именами. Вы не только телефонный аноним, но и вдобавок и какой-то чеканутый», — позволил я предположить себе. «У этих Шульцев есть какой-то офис, предприятие, фирма?» «А я-то думал, что вы знаете это», — заявил напрямик незнакомец. «Поскольку вы, как я знаю, умелый, опытный деятель в области кинематографа, полагаю, что уж вы-то знаете практически всех киношников». «За исключением Вилли Шульца», — заметил я. «Думаю, что его-то вы разыщете», — беспечно вздохнул в трубку незнакомец. «Какие проблемы могут быть для такого человека, как вы? А когда вы его найдете и наведете справки о Глории, узнайте, все ли у нее в порядке, а?» «Я был бы ненормальным, если бы стал заниматься этим», — возразил я. «Но готов договориться с вами. Я разыщу Шульца и наведу справки о теперешнем состоянии здоровья Глории. И все. Взамен вы должны пообещать мне одну вещь». «Какую, например?» «Вы никогда мне больше не станете звонить. Никогда. Понимаете?» «Договорились», — согласился он. «Старина, совершенно не собираюсь накалывать вас, Холман. С вами действительно интересно поболтать по телефону. Знаете ли вы кого-нибудь, с кем можно перекинуться вот так запросто о всякой всячине в течение одного телефонного разговора? Есть ли у вас друзья в Токио, с которыми вам хотелось бы переговорить прямо сейчас?» «До свидания», — вместо ответа попрощался я с ним. «Я вам звякну завтра вечером, чтобы узнать, какая заваривается каша вокруг Глории», — успел выпалить он перед тем, как я повесил трубку. Было примерно 4 часа пополудни. Я бездельничал. А Манни Крюгер должен все еще находиться в конторе. Последние 12 лет Манни работал директором отдела рекламы компании «Стеллар». И по его словам, если он кого-то не знал, значит, этот человек и не стоил того, чтобы его знали. Поэтому я и позвонил ему. А это не так-то просто сделать. Надо соединяться через ассистента секретаря и его личного секретаря. Некоторые запросто могли состариться, дожидаясь у своего конца телефонного провода разговора с Манни. «Да. Это Рик?» — наконец послышался его голос. «Могу пристроить вас в кинематограф», — схохмел я. «А, вот кто это, елки-моталки». В его голосе вдруг появились снисходительные нотки, и почти фальцетом он затараторил. «А я-то уже начал было подумывать, что никто так и не заговорит об этом. Я-то сижу тут уже 20 лет в своем французском нижнем белье и жду, и жду». «Первая строка из голливудского варианта книги «Бытия», — тут же определил я. «Хочешь верь, хочешь нет, но существует одна девушка, которая верит в такую возможность. Я собираюсь отыскать ее». «Рик, ты меня знаешь». Я с облегчением был рад опять услышать его привычный скрипучий тенор. «Готов на все для друга, особенно для такого закадычного, как ты. Что от меня требуется?» «Хочу найти парня, который произнес перед этой самой Глорией бессмертную строку», — сказал я. «Если его рейтинг в этом городе измеряется хотя бы одним миллиметром, я его знаю», — самодовольно молвил Манни. «Если, конечно, у него есть какое-никакое имя». «Вилли Шульц», — назвал я имя нужного мне человека, которого надо было разыскать. На другом конце провода наступила какая-то неопределенная тишина. Я прождал секунд 10 и спросил, слышит ли он меня. «Дешевый сукин сын!» — горячо воскликнул Манни. «Кто?» «Вилли Шульц?» «Нет, ты, Рик!» Некоторое время до меня доносились лишь исторгаемые им какие-то булькающие звуки. «Окей, Рик», — наконец изрек он. «Не обижайся. У тебя своя работа, у меня своя. До сих пор мы постоянно обменивались информацией, и нет никаких оснований прекращать это делать теперь. На что же тогда существуют закадычные друзья?» Он как-то жалобно и прерывисто вздохнул. «Объясни только одно, дружище. Кто вывел тебя на Вилли Шульца? Этот жалкий соглашатель и предатель Морис Даррах? Держу пари, что он». На мгновение я отнял телефонную трубку от уха и напряженно посмотрел на нее. Но это, как я убедился, нисколько не помогло. «Единственное, чего я хочу, Манни, так это найти этого типа Шульца», — медленно произнес я. «Скажу тебе совершенно откровенно одну вещь. От чистого сердца на правах закадычного друга», — разволновался Манни. «Говорю честно, студия тут ни при чем». «А что именно при чем?» «Не играй со мной в кошки и мышки, дружище», — возмолился он тоном уязвленного человека. «Поверь моему честному слову. Повторяю еще раз, студия тут абсолютно ни при чем». «Окей», — благоразумно согласился я. «Понял, студия тут ни при чем». «Рад, что ты все-таки согласился со мной», — хрипло произнес Манни. «Ты, Рик, поддерживаешь во мне веру. Только вчера вечером, принимая душ, я думал о том, кому же в этом огромном мире я мог бы доверить свою жизнь». И ответ пришел мгновенно. Не заставил себя ждать. «Рику Холлману». «Приятно слышать», — осторожно заметил я. «И ты знаешь это?» Он немного помолчал, и я уже подумал, не собирается ли он всплакнуть. «Рик, продолжай поддерживать во мне веру», — тихо попросил он. «До скорого». «До скорого?» — взвизгнул я. «Какого шута ты разыгрываешь до скорого? Так где мне все-таки искать этого Вилли Шульца?» «Пойди спроси об этом своего другого закадычного кореша Мориса Дарраха», — огрызнулся он. «Паршивый обманщик». Он так грохнул свою трубку об аппарат, что у меня возникло убеждение, будто моей барабанной перепонке пришел конец. Я смутно припоминал, что Морис Даррах служил упаковщиком, то есть мастером на все руки, который занимается и сценарием, и постановкой, и актерской игрой. Потом доставал деньги, чтобы сдвинуть этот воз с мертвой точки. Бывало так, что все шло удачно, а бывало и наоборот. Но при любом раскладе кто-то всегда накалывался, но только не Морис Даррах. Все эти мысли подтолкнули меня к домашней стойке бара. Они показались мне пустой тратой энергии, поэтому я решил выпить. Примерно через 10 минут зазвонил телефон, и я подумал, что может быть пришло время приобрести автоответчик. «Холлман слушает», — устало произнес я в трубку. «Почему вы меня ненавидите?» — проскрежетала трубка раздраженным голосом. «Зачем вам губить меня, Холлман? Я с вами даже не знаком». «Это Морис Даррах?» — неуверенно спросил я. «Провалиться мне на месте, если это не я», — фыркнул он. «Но вы еще не ответили на мой вопрос». «Мне нужно только одно — найти некоего человека по имени Вилли Шульц», — чистосердечно объяснил я. «Зачем?» «Это мое дело». «Ну уж, дотки. Последние 5 минут Манни Крюгер распекал меня на высоких тонах. Однако в настоящее время я завершаю крупнейшую сделку за всю свою жизнь. И какой-то ублюдок, с которым я даже не знаком, похоже, сорвал ее. Холлман, вы можете понять мое состояние?» «Мое сердце обливается кровью», — посочувствовал я. «Но повторяю, единственное, что мне нужно, это найти Вилли Шульца». «Вы знаете, какой доверчивый человек Манни Крюгер?» — продолжал позвонивший. «Если ему испекла пирог даже его собственная родная мать, то он на всякий случай попросит сначала попробовать его кого-нибудь другого. Вам следует убедить его, что это простое совпадение, Холлман, или я погиб». «Попытаюсь», — уступил я, — «если вы скажете мне, где можно найти Шульца». «В настоящий момент я и сам не знаю этого», — признался Даррах. «Я могу только позвонить по нескольким номерам и выяснить, но не уверен, повезет ли мне. Если повезет, я попрошу его позвонить вам. Идет?» «Пожалуй», — согласился я. «Вечером вы будете дома?» «Если только Ракуэлл Уэлш не позвонит мне и не пригласит меня на обед», — пошутил я. «Но это маловероятно, поскольку я с ней не знаком». «Может быть, мне повезет, и я найду Вилли», — продолжал Даррах. Но не забывайте, что я целиком полагаюсь на вас. Вы должны настроить Манни Крюгера в мою пользу, Холман. Последующие 2 часа прошли без единого телефонного звонка. В конце концов я перестал гадать, почему, шут меня возьми, я позволил телефонному анониму втянуть себя в эту аферу, которая мне совершенно непонятна. И в результате я же нажил себе 2 заклятых врагов. Но тут позвонили в дверь. Однако это мало что изменило, кроме ровного течения времени. На парадном крыльце, когда я отворил дверь, засияло голубое мерцание. Я невольно крепко зажмурился, а когда через несколько секунд снова осторожно открыл глаза, мерцание не пропало. Я быстро сообразил, что оно исходило от яркой голубой кофточки фирмы Lurex, и что эта кофточка была надета на высокой, прекрасно сложенной брюнетке. Я подумал еще, что она будет продолжать сиять и без этого ослепительного наряда фирмы Lurex. «Вы не здоровы?» – спросила брюнетка мягким контральто. «Может быть, это рецидив старой болотной лихорадки, ваша бледность?» «Дело в том, — честно признался я, — что не могу рассмотреть вас как следует в этой блузке с Lurex'ом. Вы превратились в сплошное сияние». «Могу снять ее?» — предложила она. «Но под кофточкой ничего нет, и мне не хотелось бы простужаться. Хотя, знаете, наплевать на болотную лихорадку». Блузка ее, как я заметил, была заправлена в полинявшие синие джинсы Levi's. И подумалось, что она, судя по всему, стояла в них под душем до тех пор, пока джинсы не обтянули ее ту же собственной кожи. Я заметил также, что у нее было весьма привлекательное лицо. Отливавшие блеском черные волосы, наподобие старомодного конского хвоста, перевязанные высоко над затылком, спадали 2 густыми прядями и обрамляли ее лицо. Ее большие темные блестящие глаза, прямой нос и аппетитная нижняя губка даже у вампира породило бы приятное предвкушение. «Теперь вы меня, очевидно, видите лучше», — заявила она. «Это заметно по ухмылке в ваших глазах. Вы Рик Холман. Я хочу сказать, что вы не дворецкий, не мощи, как он, или кто-то в этом роде». «Я действительно Рик Холман», — подтвердил я. «А кто вы такая?» «Я Вилли Шульц. Может быть, вы все же позволите мне войти в дом?»